Телесная поза. В теле пребывает великая мудрость. Тантра Хиваджры. Будда учил, что тело служит физической опорой ума. Отношения между ними подобны отношениям между стаканом и содержащейся в нем водой. Если вы поставите стакан на край стола или на неровную поверхность, то вода расплещется, а, возможно, и прольется. Но если вы поставите стакан на ровную поверхность, вода в нем останется совершенно неподвижной. Сходным образом, лучший способ позволить уму успокоиться состоит в том, чтобы принять устойчивую позу. Мудрый Будда дал наставление относительно того, как выровнять тело сбалансированным образом так, чтобы ум оставался одновременно расслабленным и бодрым. С годами это сбалансированное положение стало известно как семичастная поза Вайрачаны, одного из проявлений Будды, символизирующего собой просветленную форму. Первый пункт этой позы состоит в создании устойчивого фундамента для тела. Он таков. Если можете, скрестите ноги так, чтобы каждая ступня покоилась на противоположном бедре. Если вы не можете этого сделать, то просто положите одну ступню на противоположное бедро, а вторую оставьте под другим бедром. Если это положение для вас тоже неудобно, вы можете просто скрестить ноги. Можно даже удобно сидеть в кресле, ровно поставив ступни на пол. Главное — создать физическое основание, которое будет одновременно удобным и устойчивым. Если вы будете чувствовать сильную боль в ногах, то не сможете расслабить свой ум, потому что он будет слишком занят этими болезненными переживаниями. Вот почему существует так много возможных вариантов этого первого пункта. Второй пункт. Сложите руки под животом, чуть ниже пупка, так, чтобы тыльная часть одной кисти лежала в ладони другой. Неважно, какая кисть лежит поверх другой, и вы можете чередовать их во время практики, если, например, за продолжительное время нижняя кисть нагрелась. Кроме того, можно просто положить кисти на колени ладонями вниз. Третий пункт – оставить небольшой просвет между руками и туловищем. В классических буддийских текстах этот третий пункт называется «держать руки подобно крыльям грифа», что можно легко по ошибке принять за указание растопырить лопатки, как если бы вы были какой-то хищной птицей. На самом деле, когда я преподавал в Париже, то однажды прогуливался в парке и увидел мужчину, сидящего на земле со скрещенными ногами и постоянно двигающего плечами вперед и назад. Когда я проходил мимо, он заметил, что я монах, трудно не заметить красной одежды, и спросил меня: «Вы медитируете?» Я ответил: «Да». «А у вас есть какие-нибудь проблемы?» «Да, в общем, нет». Мы постояли секунду, улыбаясь друг другу, как-никак в Париже был приятный солнечный день, а потом он сказал: «Я очень люблю медитацию, но одно наставление буквально сводит меня с ума». Естественно, я спросил его, что это за наставление. «Это положение рук», — ответил он, слегка смутившись. «Правда? А где вы научились медитации?» «Из книги», — сказал он. Тут я спросил, что говорилось в книге о положении рук. «Там говорилось, что руки надо держать, как крылья грифа», — ответил он, и начал двигать плечами вперед и назад, как тогда, когда я впервые подошел к нему. Понаблюдав, как он хлопает крыльями пару секунд, я попросил его остановиться. «Позвольте мне вам кое-что сказать», — продолжил я. «Действительная цель этого наставления состоит в том, чтобы между вашими руками и туловищем оставалось небольшое пространство для того, чтобы грудная клетка была открытой и расслабленной, и вы могли свободно и нормально дышать. Если вы понаблюдаете за отдыхающим грифом, что непросто, так как грифы обычно улетают, когда приближаются люди, то увидите, что между его крыльями и остальным телом всегда есть небольшое пространство. Вот что в действительности означает это наставление. Не нужно хлопать руками. В конце концов, вы же просто медитируете, а не пытаетесь взлететь. Цель этого элемента физической позы — найти баланс между своими плечами, чтобы одно не было ниже другого, и при этом грудная клетка была открыта и позволяла свободно дышать. У некоторых людей очень большие руки или очень большие туловища, особенно если они провели много времени на тренировках в спортзале. Если вы относитесь к этой категории, то не утруждайте себя, искусственно поддерживая пространство между руками и туловищем. Просто позвольте рукам располагаться естественным образом, чтобы не сдавливать грудную клетку. Четвертый пункт позы для медитации – держать позвоночник как можно более прямым, или, как сказано в классических текстах, прямым как стрела. Но и здесь также важно найти правильный баланс. Если вы будете пытаться сидеть слишком прямо, то в результате будете отклоняться назад, и все ваше тело будет дрожать от напряжения. Я много раз наблюдал это у учеников, которые слишком озабочены тем, чтобы у них был абсолютно прямой позвоночник. С другой стороны, если вы позволите себе сутулиться, то почти наверняка будете сдавливать свои легкие, затрудняя дыхание, а также различные внутренние органы, что может явиться источником физического неудобства. Пятый пункт. Равномерно распределить вес головы на своей шее, чтобы не давить на трахею, и не слишком откидывать голову назад, чтобы не сдавливать шейный отдел позвоночника, состоящий из 7 маленьких позвонков на вершине спинного мозга, жизненно важных для передачи нервных сигналов из нижних частей тела в мозг. Когда вы найдете правильную позицию, то, наверное, заметите, что ваш подбородок наклонен к глотке чуть больше, чем обычно. Если вам доводилось по много часов сидеть за компьютером, слегка откинув голову назад, то вы сразу же почувствуете, насколько удобнее вам будет, если сделать эту небольшую поправку. Шестой пункт касается рта, которому следует позволить оставаться в естественном, расслабленном состоянии, так чтобы зубы и губы были слегка приоткрыты. Если возможно, позвольте кончику языка мягко касаться неба, прямо за передними зубами. Не принуждайте язык касаться неба, просто позвольте ему спокойно лежать там. Если длина вашего языка не позволяет касаться неба без напряжения, не беспокойтесь. Самое важное — позволить языку покоиться естественно и расслабленно. Последний пункт медитативной позы касается глаз. Большинству людей, начинающим медитировать, удобнее держать глаза закрытыми. Так им оказывается легче позволять уму успокаиваться и переживать чувство покоя и безмятежности. Вначале это нормально. Однако я довольно рано узнал, что, держа глаза закрытыми, легче привыкаешь к искусственному чувству безмятежности. Поэтому, в конце концов, через несколько дней практики лучше медитировать с открытыми глазами, чтобы сохранять бодрость, ясность и внимательность. Это не означает, что нужно уставиться перед собой, не моргая. Просто позвольте глазам оставаться открытыми, какими они обычно и бывают в течение всего дня. Фактически, семичастная поза Вайрачаны — это набор общих указаний. Но самое важное — найти для себя свою собственную золотую середину, состоящую в балансе между напряжением и расслаблением. Ведь медитация — это индивидуальная практика, а все мы разные. Цель состоит в том, чтобы найти такой способ наблюдать за своим умом, который будет подходящим для вас. Есть также сокращенный вариант — двухчастная поза, которую можно применять, когда неудобно или невозможно полностью сидеть в более формальной семичастной позе. Наставления очень простые. Просто держите позвоночник прямым, а остальное тело как можно более свободным и расслабленным. Двухчастная поза очень полезна в течение дня, когда вы занимаетесь повседневными делами, например, ведете машину, идете по улице, покупаете продукты или готовите ужин. Эта поза сама по себе почти автоматически создает ощущение расслабленного осознавания. Но самое лучшее в ней то, что когда вы ее принимаете, никто даже не замечает, что вы вообще медитируете.